Глава 29. Войдя в квартиру, Александра ощутила, как ее захлестывает волна шумной, немного неопрятной, но абсолютно настоящей жизни. Это был полный антипод ее стерильного убежища. В прихожей громоздились детские ботинки и рюкзаки, с вешалки свисала яркая куртка, пахло чем-то домашним, точнее, всем сразу, печеньем и детским порошком. Хаос, но уютный, обжитый. Клим помог ей снять куртку, и на мгновение его ладони задержались на ее плечах, теплые и тяжелые через тонкую ткань свитера. От этого прикосновения по спине пробежали мурашки, и Саша инстинктивно резко развернулась к нему, поймав взгляд. В его глазах была пустота, но и не мой вопрос. «Проходи», — сказал он ровно. Провел ее по квартире, показывая, где кухня, где ванная. Все было простым, немного потрепанным, но в основном чистым. Северская с интересом осматривалась и чувствовала себя чужаком в этом теплом гнезде, но, к своему удивлению, не ощущала отвращения или брезгливости. Была какая-то грубая, честная реальность, которая и пугала, и притягивала. На кухне Клим суетливо убрал со стола разбросанные фломастеры и тетради. «Присаживайся, я сейчас кофе нам сделаю», — пробормотал он, роясь в шкафчике. «Извини, обычный растворимый». «Все нормально», — успокоила его Саша, садясь на стул. «А дети? Им не нужно пообедать?» «Завтрак и обед у них в школе», — поставил перед ней чашку с темной жидкостью. «Ясно». Они сидели друг напротив друга, пили кофе, и разговор снова зашел о самом тяжелом. Клим говорил о похоронах, и в его голосе звучала беспомощность. «Я даже не представляю, с чего начать. Что вообще нужно делать?» Он перечислял вопросы. Место, гроб, документы, поминки, и с каждым словом казался все более потерянным. Саша заметила, как его веки отяжелели, а взгляд стал стеклянным. Он едва держался. «Клим», — мягко прервала она его, — «тебе надо поспать, хотя бы пару часов. Ты на ногах не стоишь». «Нет, что ты!» — он попытался возразить, махнув рукой. «Мне надо... Тебе надо прийти в себя, чтобы все это организовать», — настаивала Северская. «Пойди, приляг, я пока поработаю и попробую узнать что-то про похороны». Земцов смотрел на нее, борясь с собой, но тело явно требовало своего. Он кивнул, сдаваясь, и почти не глядя побрел в свою комнату походкой человека, который действительно отрубается на ходу. Когда дверь за ним закрылась, Саша выдохнула и достала телефон. Позвонила Ирине, дала четкие бесстрастные инструкции. Найти надежное ритуальное агентство, договориться о встрече завтра, собрать примерный прайс. Затем они обсудили еще несколько важных вопросов. Дела, в них можно было утонуть. Из-за двери детской донесся плач. Сначала тихий, потом все громче. Саша замерла, прислушиваясь. Ее первым порывом было не вмешиваться, но плач не утихал, и сердце болезненно сжалось. Она подошла к двери. Неуверенно постучала и заглянула внутрь. Полина сидела на полу, всхлипывая и прижимая ладошку ко лбу, где уже набухала красная шишка. Катя стояла рядом, растерянно глядя на сестру. «Она упала с кровати», — объяснила Катя. Северская, чувствуя полную беспомощность в вопросах детских ушибов, все же подошла и присела рядом. «Давай посмотрим», — сказала она как можно мягче. «Ой, какая шишка! Нужно что-то холодное приложить». Пока она искала в морозилке что-нибудь подходящее, плач потихоньку стих. Саша вернулась с импровизированным компрессом, а Полина уже с любопытством разглядывала ее. «А ты кем работаешь?» — прямо спросила Катя, когда Александра аккуратно прикладывала холод к лбу Полины. «Моделью, наверное». Вопрос был настолько неожиданным и по-детски прямым, что Саша рассмеялась. «Почему ты так решила?» «Потому что ты очень красивая», — серьезно ответила Катя. Этот комплимент, второй за день, снова застал ее врасплох. «Спасибо. Нет, я не модель. Я занимаюсь красотой. У меня сеть салонов». Глаза девочек загорелись. «Правда?» – прошептала Полина, уже забыв про шишку. «Ты умеешь краситься?» «Умею», – улыбнулась Саша. «Хотите, я вас немного причешу и сделаю легкий макияж? Только самый-самый легкий для девочек». Воодушевленный, согласный виск был ей ответом. Катя с гордостью принесла свою косметичку. набор ярких дешевых теней, блесток и помады. Саша, взяв одну палетку в руки и мельком глянув на состав, не смогла сдержать гримасу. «Ох, девочки, это все не очень хорошее. Состав жуткий, это надо выкинуть». Лицо Кати помрачнело. «Но это Ольга Павловна подарила». Имя снова кольнуло, но Саша сделала вид, что не заметила. «Она, наверное, не знала. У меня в сумке есть немного моей косметики, совсем другой, безопасной. Ее хватит. А потом я подарю вам правильный детский набор. Обещаю». Девочки радостно закивали. Следующие 2 часа пролетели незаметно. Комната превратилась в импровизированный салон. Саша, к своему удивлению, обнаружила в себе неожиданный талант общения с детьми. Или просто дочки Клима были очень хорошими. Северская заплела Полине замысловатые, но удобные косички. Сделала Кате элегантный, почти незаметный взрослый макияж, объясняя каждый шаг. Они вместе рылись в шкафу, подбирая наряды для получившихся образов. Девочки сияли, крутились перед зеркалом, смеялись. Саша ловила себя на мысли, что улыбается, забыв и о работе, и о трауре, и о собственной тревоге. «Саш, а мы проголодались», — объявила, наконец, Полина, обнимая ее за талию. «О, это не проблема», — откликнулась Саша. «Давайте что-нибудь закажем. Вы какую кухню предпочитаете? Итальянскую? Азиатскую?» Девочки переглянулись, и Катя, как старшая, ответила за обеих. «Нашу!» Саша немного растерялась. «Нашу? То есть русскую? Блины? Пельмени?» «Да!» — радостно подтвердила Полина. «Ура! Готовить!» «Готовить?» Слово повисло в воздухе. Саша, способная организовать поставки профессиональной косметики из Европы, чувствовала себя абсолютно беспомощной перед перспективой приготовить нашу еду. Она умела делать легкие блюда, омлет и пасту, и на этом ее кулинарный талант заканчивался. «Саш, а ты умеешь готовить?» — спросила Катя, заметив ее замешательство. Северская посмотрела на 2 пары доверчивых ожидающих глаз и не смогла солгать. «Не уверена», — призналась она с кривой улыбкой. Но вместо разочарования в глазах девочек вспыхнул азарт. «Мы тебя научим!» — хором заявили они. И, взяв за руки, повели на кухню, в самое сердце этого теплого, хаотичного, живого мира, который вдруг перестал казаться таким уж чужим. Александра лишь рассмеялась и с готовностью окунулась в детскую авантюру. Земцов проснулся от какого-то странного звука и распахнул веки. В комнате было темно, и первое, что ударило в нос, — неприятный, едкий запах гари. Не пожарный, а бытовой, как будто что-то пригорело на плите. Он сел на кровати, растирая лицо ладонями, пытаясь отогнать остатки тяжелого, беспокойного сна, который сливался с реальностью. Тревога, липкая и необъяснимая, сжала желудок. Но потом Клим услышал смех. Детский, звонкий и... еще один, уже более сдержанный, но искренний. Это было так неожиданно и так странно в этот день скорби, что он насторожился еще больше. Бесшумно поднявшись, вышел из комнаты и двинулся на звук и запах, ведущие на кухню. Открыв дверь, замер в немом изумлении. Картина, предстающая перед ним, была сюрреалистичной. Его кухня, обычно место быстрых перекусов, была усеяна мисками, мукой и какими-то подозрительными пятнами. А в центре этого легкого хаоса стояли его дочери и Александра Северская, склонившиеся над противнем, на котором лежало нечто темное и бесформенное, больше похожее на обугленное полено, чем на еду. «Судя по всему, ему конец», — прокомментировал Клим тихо, все еще стоя в дверях. Саша подняла голову. Их взгляды встретились сквозь легкую дымку, еще витавшую в воздухе, и у нее на лице промелькнула смесь вины и задора. Она улыбнулась, а у него внутри что-то дрогнуло. «Прости», — сказала она. «Мы делали по рецепту, но что-то пошло не так». «Да, папа», — подхватила Полина, совершенно не смущенная. «Ольга Павловна делает именно так, прямо по этому видео». Клим подошел ближе и присмотрелся. Это была курица, вернее, ее мумия, высохшая, почерневшая по краям, но, кажется, в центре еще сохранившая следы съедобности. Он отломил маленький кусочек с менее обугленной стороны и закинул в рот, старательно пережевывая. «Вполне съедобно. — изрек с невозмутимым видом, с трудом глотая этот сухой комок. Саша лишь покачала головой, и в ее глазах вспыхнули смешинки. — Не ври, мы уже заказали пиццу. Клим нахмурился. Легкая улыбка сразу сбежала с его лица. — Зачем? — спросил он, и в голосе прозвучала не столько злость, сколько растерянность и усталость от потери контроля. — Потому что дети голодные, а приготовить не получилось, — просто ответила Северская. — Ты могла обсудить это со мной. Клим не злился, просто это непредвиденные расходы. — Нет, — она посмотрела на него прямо. — Ты спал, ты должен был спать. — Ты могла разбудить. Его голос зазвучал резче, чем он планировал. В нем прорвалось все напряжение дня. — Саш, ты не понимаешь, это не входит в наш бюджет. Ему было крайне неловко, но в то же время нужно было четко дать понять, чего делать не стоит. — Все нормально, Клим, — сказала она тихо. — Я понимаю, поэтому... Раздавшийся дверной звонок не дал договорить фразу. — А вот и она, — сказала Северская, и в ее голосе послышалось облегчение. — Я открою, тем более, что мне уже пора. Прошла мимо него в прихожую. Клим двинулся следом. Но вместо ожидаемого курьера услышал другой голос, мягкий, знакомый и совершенно неуместный. «Здравствуйте!» На пороге стояла Ольга Павловна и удивленно смотрела на Сашу. «А вы здесь?» «А я уже ухожу», — ответила Северская. Ее голос стал ровным и ледяным. Клим резко шагнул к двери. «Нет», — сказал строго, глядя на Сашу, которая уже натягивала кроссовки. Она не обратила на него внимания, продолжая собираться. «Я, наверное, не вовремя, да?» прозвучало от Ольги со смесью растерянности, обиды и любопытства. Клим повернулся к ней, не в силах сдержать раздражение. «Как вы проницательны!» процедил сквозь зубы и, не церемонясь, закрыл дверь прямо перед носом ошарашенной учительницы. В прихожей воцарилась тяжелая тишина. Саша застегнула куртку. «Саш, подожди!» Голос Клима сорвался. «Я не хотел тебя обидеть». «Ты не обидел». Она улыбнулась, но улыбка показалась вымученной, больше похожей на защитную маску. «Все в порядке. И ты действительно прав. Я слишком много на себя взяла. Перешла границы». «Саш...» Клим выдохнул шумно, потер переносицу, а потом, не в силах подобрать слова, просто притянул ее к себе и уперся лбом в ее лоб. Это был жест бессилия, мольбы и какой-то первобытной потребности в опоре. «Мне тяжело все это. Невыносимо тяжело. Не ломай меня сейчас. Не уходи вот так». Она замерла. Ее дыхание стало прерывистым, но через секунду она мягко, но неумолимо отстранилась. «Мне действительно пора уже, Клим. Твои девочки ждут ужина. И...» Она посмотрела ему прямо в глаза, и в ее взгляде была нежность, смешанная с железной решимостью. «Расскажи им правду про мать. Сегодня». Александра встала на цыпочки и быстро, почти невесомо, поцеловала его в колючую щеку. Потом повернулась и открыла дверь. На пороге как раз стоял растерянный курьер с пиццей. Саша обошла его и растворилась в темноте лестничной клетки. Клим несколько секунд стоял, глядя в пустоту. Потом механически расплатился, взял коробки и понес их на кухню. Девочки сидели за столом, ожидающе глядя на него. «А где Саша?» — спросила Полина, разочарованно оглядываясь. — Ей нужно было срочно уйти, — коротко ответил он, раскладывая пиццу по тарелкам. — Ну вот, — надулась Катя. — Она обещала показать, как вкусно есть пиццу. Говорила, есть специальный способ. — Думаю, вы с этим справитесь и сами, — сказал Клим. Но в голосе прозвучала непривычная для них усталая резкость. Дети притихли, но голод взял свое, и вскоре они уже ели, перешептываясь и хихикая над чем-то своим. Клим сидел с ними, не притрагиваясь к еде, и наблюдал. Когда тарелки опустели, он налил им чай, а сам отошел к окну, уставившись на вечерний город, утопающий в огнях. Мысли бились, как птицы в клетке. Саша, ее уход, ее слова и легкий поцелуй в щеку, словно она передала ему эстафету самой страшной правды. «Пап!» — раздался голосок Полины. «А почему ты не замечаешь, какие мы красивые?» Клим обернулся. При свете кухонной лампы он впервые за весь вечер действительно посмотрел на них. Их волосы были аккуратно убраны в изящные, не по-детски сложные прически. На глазах легкий, почти незаметный блеск, щеки сияли. Они выглядели ухоженными и счастливыми. «Это Саша нас искрасивила», — поддакнула Полина, вертя головой, чтобы папа оценил косички. «Вот бы маме показать», — мечтательно, совсем тихо проговорила Катя, глядя на свое отражение в темном окне. И тут Полина, самая непосредственная, выпалила вопрос, который висел в воздухе все это время, с самого утра, с той самой пустоты, что поселилась в его груди. «Пап, а когда мама уже вернется?» Слова ударили, как нож под ребра. Клим сжал кулаки так, что костяшки побелели и хрустнули. Закрыл веки, чувствуя, как земля уходит из-под ног. Он стоял на краю пропасти, куда его толкнули ее слова. «Расскажи им правду. Сегодня». Он открыл глаза. Девочки смотрели на него. Катя с тенью взрослой тревоги, Полина с детским нетерпением. Он сделал шаг к столу, опустился на корточки, чтобы быть с дочками на одном уровне, и взял их маленькие руки в свои большие шершавые ладони. Голос, когда он заговорил, был хриплым, надтреснутым, но удивительно тихим и ровным. В нем не осталось ни злости, ни раздражения, только бесконечная, всепоглощающая боль и ответственность. «Никогда», — решительно выдохнул он, глядя то на одну, то на другую, не давая им отвернуться. «Ваша мама... Мама сегодня умерла. Она больше не вернется». Тишина, наступившая после этих слов, была громче любого крика.